Глава вторая. На борту утренней зари. Экскурсия продолжалась. На палубе все было знакомым по изображению на заветной картине. Мачта с алым парусом, фигура дракона. Но Каспиан показал им кое-что новенькое. Они и предположить не могли, что внутри драконьей шеи на маленьком мостике стоял вперед смотрящий и вглядывался вдаль через раскрытую пасть чудовища. Потом экскурсанты забрались на самый верх мачты, на смотровую площадку. И, надо признаться, почувствовали себя там не очень-то уютно, когда их начало раскачивать во все стороны, а палуба показалась совсем маленькой и очень далекой. Всем пришла в голову одна и та же невеселенькая мысль. Если вдруг они сорвутся отсюда, то лишь при самом счастливом стечении обстоятельств упадут на палубу, а не в море. И это еще вопрос, можно ли считать падение с мачты на палубу удачей. Спустившись, они подошли к Ринсу. Он вместе с другим моряком стоял на вахте у огромного штурвала, а позади них вздымался вверх позолоченный драконий хвост. Вдоль него, с внутренней стороны, оказывается, шла скамейка. Они прочли название корабля — «Утренняя заря». Конечно, утреннюю зарю нельзя и сравнивать с нашими теперешними кораблями. Она была намного скромнее даже тех галер, каравелл и галеонов, что строились в Нарнии, когда Люси и Эдмунд были там королями под верховной властью короля Питера. Но, как вы, наверное, помните, предки Каспиана не любили море и даже побаивались его. За время их правления и мореходство, и кораблестроение в Нарнии пришли в совершеннейший упадок. Например, когда его дядя, король-узурпатор Мирас, послал семерых лордов исследовать восточные моря, им пришлось купить гальмианский корабль и нанять гальмианских моряков. Взойдя на престол, Каспиан начал понемногу, но настойчиво приучать нарнианцев к морю. Утренняя заря считалась лучшим из кораблей, которые они успели построить за эти 3 года. Она была такой маленькой, что между мачтой и носом корабля могли разместиться лишь корабельная шлюпка у одного борта и клетка для кур у другого. Увидав кур, Люси, конечно, принялась их кормить. Для палубной каюты места уже не оставалось. Но зато утренняя заря отличалась удачными для своего размера пропорциями и замечательной красотой. Моряки не без основания называли ее между собой «леди». Ее линии были совершенны, краски чисты, а каждая балка, канат или даже гвоздь были сделаны с редким тщанием и изяществом. Юстасу, разумеется, корабль совершенно не понравился, и он хвастливо и самодовольно болтал про всякие лайнеры, моторные яхты, авианосцы и субмарины. Не выдержав, Эдмунд презрительно фыркнул себе под нос. «Как будто ты в этом хоть чуточку разбираешься». Зато Эдмунд и Люси были в восторге от корабля. Облазив его сверху донизу, они вернулись в каюту Люси и увидели стол, уже накрытый к ужину. В иллюминаторе во всю западную часть неба алым пламенем пылал закат. Вдруг с новой силой они ощутили легкий живой трепет утренней зари, вкус соли на губах и с замиранием сердца подумали о неведомых землях, поджидающих путешественников у восточных пределов мира. Люся охватила такое счастье, которое невозможно выразить словами. То чувство Юстаса мы можем передать словами и даже его собственными. Когда им принесли одежду, просушенную и вычищенную, первое, что он сделал, вытащил из кармана курточки записную книжку и уселся писать дневник. Эту книжечку он постоянно носил с собой, там были переписаны все его марки. Юстаса мало что интересовало, кроме собственной персоны, но для марок он делал исключение и потому всегда носил с собою полный каталог своих сокровищ. Знакомясь, он всегда называл свое имя, первым делом осведомлялся, не собирает ли его собеседник марки. Получив утвердительный ответ, сразу говорил: «Я могу кое-что предложить для обмена, а что есть у вас?» Поняв, что на корабле ему не повезло и с марками, он решил использовать черную книжечку в качестве дневника. И вот как он его начал. «7 август. Если все это не жуткий сон, то я провел уже целых 24 часа на борту этого дрянного суденышка. Все время штормит, и мне приходится благодарить небо уже за то, что морская болезнь прошла. Огромные волны то и дело накатываются на нас, и я уже не раз видел собственными глазами, как эта лодка была готова совсем затонуть под их напором. Остальные делают вид, что ничего не замечают, и я никак не пойму, что бы это значило. Может быть, они просто делают вид, что такие храбрые. А может, прав старина Гарольд, говоривший, что заурядные люди из трусости не желают признавать самых очевидных фактов. Не знаю, трусливые или нет, но в том, что они сумасшедшие, не может быть никаких сомнений. Иначе они бы не додумались выйти в открытое море на таком дрянном суденышке. Внутри, разумеется, все совершеннейший примитив. Ни приличного салона, ни радио, ни ванных, ни кресел на палубе. Мне пришлось таскаться по нему весь вчерашний вечер, и меня буквально мутило, когда этот самый Каспиан показывал свою игрушечную лодочку с таким самодовольством, как будто это по меньшей мере сама Куин Мэри. Я пытался объяснить, какими бывают настоящие корабли, но он до такой степени невежествен, что даже не понял, о чем я хотел ему сказать. «Л» и «Э», разумеется, меня не поддержали. Допускаю, что такая малявка, как Люси, может просто не понимать, в какой мы опасности. Но вот Эдмунд, он просто подлизывается к «К», как и все остальные. Он называет этого «К» королем и все время обращается к нему не иначе, как «Ваше Величество». Я, конечно, сразу отказался от этого цирка и заявил, что по убеждениям я республиканец. Каспиан лишь спросил меня, что означает это слово. Похоже, он совершеннейший невежда и не знает ничего на свете. Я, конечно, мог бы и не говорить о том, что мне отвели самую скверную каюту, какая только нашлась на этой посудине. Настоящая тюрьма. А Люси, между прочим, получила в свое распоряжение отдельную каюту на палубе. Довольно миленькая комнатка, разумеется, по сравнению со всеми остальными. Когда я поинтересовался, почему так вышло, К сказал мне только, что Л — девчонка, как он выразился, леди. Я пытался втолковать ему то, что мне говорила Альберта. Такие штучки лишь унижают девчонок. Но К просто тупица. До него опять ничего не дошло. Он, конечно, мог бы принять во внимание хотя бы следующее. Если мне придется прожить в этой дыре хоть несколько дней, то я непременно заболею. А еще «Э» убеждает меня, что я не имею никакого права ворчать. К уступил «Л» свою каюту. Как будто от этого моя становится не такой тесной и скверной. Да, чуть не забыл, тут есть какая-то тварь вроде мыши, только огромная и разговаривает. Ведет она себя вызывающе нагло. Остальные, если им, конечно, это нравится, могут спускать ей все ее выходки, но если она посмеет еще раз обойтись так со мной, я накручу ей хвост. Еда здесь, разумеется, просто отвратительная. Столкновение между Юстусом и Репичипом произошло даже скорее, чем можно было ожидать, зная характер обоих. На следующий день, во время обеда, когда все сидели за столом в ожидании первого блюда, как вы понимаете, на море разыгрывается отменный аппетит. В каюту ворвался Юстас и, размахивая руками, будто отгонял пчел, громко закричал: «Эта подлая тварь сейчас меня чуть не убила! Я требую, чтобы ее держали под замком! а на вас я все-таки подам жалобу в суд, Каспиан. Подам, если вы ее немедленно не уничтожите. Я требую этого». Тут его нагнал Рипи-Чип. В лапе его сверкала обнаженная шпага. Усики свирепо топорщились. Тем не менее он был учтив, как обычно. «Прошу прощения у присутствующих», — сказал он с поклоном, «особенно у вашего величества, за то, что позволил себе предстать перед вами в столь неподобающем виде. Если бы я знал, что он вздумает искать убежище именно здесь, я предпочел бы выбрать более удобное время для его наказания». «Что же у вас приключилось?» — спросил с досады Эдмунд. «Произошло вот что. Рипи-Чип, которому все время казалось, что корабль плывет на восток не так быстро, как следовало бы, любил устраиваться возле головы дракона на фальшборте и смотреть вдаль, как бы пытаясь заглянуть за горизонт. Он сидел так по много часов подряд, тихонько чирикая тоненьким голоском песенку, которую пела над его колыбелью дриада. Как бы ни качало корабль, он поразительно легко сохранял равновесие и никогда ни за что не держался, благодаря своему длинному хвосту, который свешивался вниз. Все на корабле давно свыклись с этой его привычкой. Более того, морякам это даже нравилось. Они могли поболтать с Рипи-Чипом во время своей долгой и довольно скучной вахте на посту вперед смотрящего. И надо ж было так случиться, что когда Рипи-Чип сидел и мечтательно чирикал свою песенку, Юстас, слонявшийся без дела по палубе, вдруг поскользнулся, зашатался и при очередном толчке пролетел по палубе до самого полубака. Как это случилось, он и сам толком не знал, скорее всего, просто еще не научился твердо держаться на ногах во время качки. И никто не знает, что в тот злополучный час вывело его на палубу. То ли он надеялся увидеть землю, то ли хотел потолкаться у камбуза, не найдется ли там что-нибудь повкуснее, чем обычная корабельная еда. Тем не менее, стоило ему, встав на ноги, увидеть перед собой длинный хвост, свисающий до самой палубы, и, надо признать, очень соблазнительный для любого мальчишки, он вмиг забыл, зачем вышел наверх. Сейчас он чувствовал только одно — будет дивная потеха, если схватить этот хвост, несколько раз крутануть Рипи-Чипа, как камышек, привязанный на веревочке, а потом отпустить, отбежать в сторонку и волю посмеяться над ошарашенным зверьком. Поначалу все действительно было очень забавно. Рипи-Чип оказался не тяжелее обычной кошки, и Юстас в одно мгновение сдернул его с перил, а тот тупо, как показалось Юстасу, смотрел на него, раскинув все свои четыре лапы и ошеломленно раскрыв рот. Но Юстасу не повезло. Рипи-Чипу уже не раз на своем веку приходилось драться в самых немыслимых положениях, и он не потерял самообладание ни на миг, и боевой сноровки тоже. Конечно, было не так-то просто вытащить шпагу из ножен, когда тебя крутят в воздухе, ухватив за хвост. Но Рипи-Чип сумел это сделать очень быстро, а в следующий миг Юстас почувствовал два таких болезненных укола в ладони, что поневоле разжал их. Рипи-Чип же приземлился на задние лапки, подскочил как мяч и сразу оказался лицом к мальчишке, а какая-то острая штука, похожая на вертел, сверкнуло на расстоянии всего дюйма от живота Юстаса. Медленно, очень медленно острие надвигалось все ближе и ближе. Не следует винить Рипи-Чипа в том, что он собрался ударить Юстаса ниже пояса. Даже самая высокая нырнянская мышь не могла бы дотянуться своей шпагой выше. «Прекрати!» — почти беззвучно пролепетал Юстас, чувствуя, что язык и губы его почти не слушают. «Убирайся! И убери эту штуку! Это может плохо кончиться! Да кончай же, кому говорят!» Обретя снова голос, заорал он, брызгая слюной. «Я нажалуюсь Каспиану! На тебя наденут намордник, тебя свяжут!» «Почему ты не обнажаешь свою шпагу, трус?» прошипел с самым свирепым видом Рипи-Чип. «Обнажи ее и сражайся, как подобает рыцарю, иначе я буду бить тебя плашмя, как дубиной, пока ты не покроешься весь синяками». «У меня же нет шпаги, и к тому же я пацифист!» — и презираю драки. Должен ли я истолковать ваши слова так, промолвил Рипи-Чип, чуточку всего на какой-то волосок отведя острие от его живота, что вы отказываетесь дать мне бой? И взгляд его, и голос были суровы. «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — ответил Юстас, поглаживая ладони, которые начали соднить. «Ты, как я вижу, совсем не понимаешь шуток. Но если ты и дальше хочешь валять дурака, то я вовсе не намерен изображать шута Горохова». «Тогда получай!» Рипи-Чип изо всех сил хлестнул Юстаса пониже пояса своей шпагой. «Вот тебе, вот тебе! Надеюсь, это научит тебя более приличным манерам. Будешь знать, как вести себя в присутствии настоящих рыцарей. Научишься уважать мышей и мышиные хвосты». При каждом слове на Юстаса обрушивались все новые и новые удары шпаги Рипи-Чипа, тонкой и гибкой, отменной гномовской работы. Используемая сейчас в качестве розги, она по действенности не уступала самой лучшей из них – березовой. Юстас, естественно, был отдан родителями в школу, где совсем не применялись телесные наказания, поэтому обрушившиеся на него ощущения были совершенно новыми. И хотя он не успел выработать настоящей моряцкой походки, ему потребовалось меньше минуты, чтобы одолеть расстояние от полубака до двери кормовой каюты и даже ворваться в нее на несколько мгновений раньше Рипи-Чипа. Все тело его горело, и Юстасу казалось, что шпага там сзади раскалена до красна. Впрочем, уладить инцидент оказалось достаточно легко. Как только Юстас осознал, что все присутствующие вполне серьезно обсуждают условия предстоящей дуэли, Каспиан предлагал ему свой меч, Дриньян и Эдмунд с жаром спорили, не явится ли помехой то обстоятельство, что Юстас намного выше и крупнее Рипи-Чипа, причем Дриньян заверил, что это несоответствие с лихвой будет перекрыто боевым опытом Рипи-Чипа, и, следовательно, рыцарский кодекс не будет нарушен. Юстас проявил максимум возможного с его стороны благоразумия. Самым сумрачным видом он принес Рипи-Чипу все полагающиеся в таком случае извинения. А потом Люси увела его, чтобы перевязать пораненные ладони. Затем он ушел к себе, осторожненько улегся на живот и затих, стараясь не делать никаких резких движений.